Говорят, а вот еще одну причину называют наши противники. Вы знаете, почему народ пьет? Из-за низкой общей культуры. Вот культура общая низкая, поэтому народ пьет. А вот если будет высокая культура общая, тогда народ будет или меньше чуть, или совсем не будет. Интересно, как общая культура отвлекает от сигарет, от пива, от алкоголя? Отвлекает ли общий уровень культуры от этих явлений? А давайте посмотрим на нашу прослойку населения, которая называется «Творцы культуры». Не только у них высокая культура, они сами творят высокую культуру, они сами творцы, режиссеры, сценаристы, лучшие певцы, лучшие музыканты. Они сливки культуры, сливки сметана и прочее простокваша. Так вот, эти самые сливки культуры, люди, обладающие самой высокой в нашей стране культурой, они что, не сливки? Их высокий общий уровень культуры привел к бедности? Нет. Вот каждый год перед Новым годом, там типа огоньков, да, по телевизору, раньше назывался «Голубой огонек», сейчас не знаю, как называется. Вот эти новогодние сборища самых любимых деятелей культуры. Собираются новогодние вот это мероприятие. Свет. Самые культурные люди, в общем-то, довольно культурной страны, можно сказать, самые читающие когда-то. И чем они на новогоднем огоньке там занимаются, эти сливки культуры? Шампанское пьют, бокалы только дзи-дзи. Вот как за неделю до Нового года только слышишь с экрана дзи-дзи-дзи-дзи. Тост за тостом, тост за тост. Кажется, что шампанское из телевизора к тебе уже в комнату на пол льется. Это цвет культуры. Есть прекрасные, гениальные писатели, а пьют и курят. Есть гениальные, прекрасные певцы, а пьют и курят. И даже некоторые наркотики употребляют. Ну вот я очень уважаю, все, наверное, ну не все, может быть, но, наверное, многие знают такого поэта и певца, барда Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, может, кому-то нравится, кому-то его хрипловатый голос не очень нравится, но многим нравится. Но можно сказать, что он дурак. Нет, умный, умный. Можно сказать, что его низкая культура. Ну как же, в таком театре, на Таганке, такие стихи. Умнейший человек, культурнейший человек. Как у стоящего ролика. Пил, курил и кололся. И мы это прекрасно знаем. И на этой почве погиб 42-43 года. Не дожил, не допел, не дописал. Из-за чего? Из-за алкоголя, из-за табака, из-за наркотиков. Вывод простой. Общий уровень культуры к трезвости не ведет. Высокий уровень образования к трезвости не ведет. А говорят, вот социальные разные плохие процессы в стране, власть туда-сюда, чехарда, бардак в стране, поэтому народ пьет. Вот там есть у нас некоторые страны, бананы, там раз в три дня революция. Гражданская война, революции. Ну, у нас тоже за 20 лет, вы знаете, много чего происходило. Вот это неустроенность власти, вот этот бардак в стране, вот из-за этого народ пьет. Вы знаете, есть мусульманские страны, где бардак еще больше нашего, а никто не пьет. А есть страна, очень, допустим, благополучная, 200-300 лет ни одной революции, ни одного переворота, ну, скажем, Дания. Ну, что там в Дании было? Ну, там, правда, их оккупировали за 3 часа в годы Второй мировой войны. Ну, а так посмотришь документальные фильмы, они так и неплохо при Гитлере-то жили, все работали, все зарплаты получали, даже полицейских оставили, они по-прежнему там правила уличные. Нам бы такую оккупацию. Никакого сравнения с нашим. Но все равно неприятности, чужая власть. А какие у них еще за 200 лет были неприятности в Дании? Да никаких особых неприятностей не было. Пьющая страна, 11 литров на душу населения. Получается, нет корреляции между благополучной страной или, скажем, неблагополучной. Получается, что нам навязывают якобы причины, с которыми мы должны бороться, но с одним условием – алкоголь не трогать. Алкоголь – это последствия, а бороться надо с социальными причинами, надо бороться с бедностью. надо бороться с неблагополучием социальным, надо поднимать уровень населения образовательный, надо общий уровень культуры поднимать. А пока мы все это не сделаем, то алкоголю даже там слова плохого не скажите. Кому это выгодно? Против алкоголя ничего нельзя делать и говорить. Кому это выгодно? Алкогольной мафии. Мы работаем, мы производим, продаем, а вы боритесь с бедностью, боритесь там с досугом, с молодежью, там досуг организуйте, кружки там, пойте, пришлите перед молодежью, чтобы отвлечь там от табака. То есть чем угодно занимайтесь, только не трезвостью. Смотрите, какая тонкая и умная работа наших противников. Какие они навязывают нам якобы причины, с которыми мы должны бороться. Любые причины, только не с алкогольной мафией, с самой. На самом деле, как мы сейчас, я вам постарался показать, ни бедность, ни социальное неблагополучие, ни низкий уровень образования или культуры, все эти составляющие к алкоголизму, пьянству не ведут. Для того, чтобы человек употреблял этот наркотик легальный, надо всего, как уже говорили, две причины. Доступность и чтобы человек хотел его приобрести. Это относится не только к алкоголю. Это относится к любому товару, неважно, хорошему или плохому, к любому. Вот не было в моем детстве никаких телевизоров. Не было еще, не изобрели. И у нас никакой потребности в телевизорах не было. И доступности не было, в магазинах не было. Нет доступности, нет знания об этом телевизоре, зачем он нужен. И мы прекрасно жили в 50-е годы без телевизоров, ни горя никакого не знали. Потом появилась доступность в магазинах и, естественно, реклама, и так видно, что интересно же передачи смотреть. В продаже появилось и желание купить появилось, все. К алкоголю тоже самое. Можно купить в Магнитогорске этот наркотик? Алкоголь. На каждом шагу. Внушили людям, что по праздникам по чуть-чуть не только можно, а и надо. Внушили? Внушили. Все. Никаких других причин нет. Все. Вы можете не бедным, что у нас богатые не пьют. Богатые у нас тоже не трезвенники. Культурные люди не пьют? Пьют. Высокообразованные что, не пьют? Пьют. Кого там и не пахло, безработицы на трех работах работает, но на свадьбе дочери все что, не выпьет, выпьет. Значит, причин только две. Наличие в продаже, а что касается нелегальных наркотиков, возможность их купить, есть возможность купить нелегальные наркотики, есть это тоже доступность. И в голове у нас должно быть желание их купить. А чтобы было желание купить, вам с детства навязывается теория культурного, умеренного питья по праздникам. Все. Если мы говорим, что с чем-то надо бороться, нас направляет на ложные цели, вот на те, бедность, социальная, доступ детей, кружки. Кружки нужны, и спорт. Кстати, некоторые считают, что вот спорт должен отвлечь от алкоголя. Вот надо не с алкоголем бороться, опять, слышите, лейтмотив, не с алкоголем надо бороться, а спорт развивать. Вот надо, вот идите спорт развивать, а что вы тут на алкогольную мафию бочку докажете? Будет спорт развит, дети будут заниматься спортом, никакого пьянского алкоголизма не будет. Ну, давайте поговорим о спорте, насколько он отвлекает, не отвлекает от алкоголя. Я проводил исследование у себя в университете на факультете физической культуры. То есть вот там спортсмены учатся, а многие из них уже чемпионы. А многие из них уже на мировые чемпионаты европейские ездят, будучи студентами. Ну, спорт же, можно, спорт – это занятие молодых. И вот провел анкетирование. Великолепные спортсмены, будущие тренеры, будущие чемпионы мира. Провел анонимное анкетирование. Выяснилось, 40% курит, 95% употребляет алкоголь студентов физической культуры. Точно так же, как на факультете истории, биологии, математики. Никакой разницы. Почему-то их спорт от алкоголя не отвлек. А вот... знаете, от чего Яшин умер? Лучший вратарь 20 века. Знаете, да? Табачная гангрена ног. Отрезали ноги. Он курил всю жизнь. Его спорт лучшего вратаря мира 20 века. Его спорт отвлек от табака. Почему таится? Видите, лучший вратарь мира Акувин. А наставник нашей лучшей в мире хоккейной сборной в советский период. Лучшая хоккейная сборная мира. Тарасов, тренер. Чем он занимался, когда он переживал, ходил, когда его ребята там шайбу гоняли? Вот его показывают крупным планом. Чем он занимался тут же рядом с ними? Ходил и курил.